Я говорил себе, что еще ни одна женщина не нравилась мне так, как эта. Я ругал себя. Я пытался посмеяться над собой. Но все было напрасно. Я чувствовал, что влюбился в Сабину с первого же взгляда. Девушка между тем была холодна, молчалива, неприступна. В общем, истинная дочь префекта. Мы с Титом пили только воду. И тем не менее я чувствовал легкое головокружение. В конце концов я набрался духу и выдавил из себя. «А ты почему не ешь с нами?» Девушка насмешливо ответила. «Я приготовила еду, и я пью. И у меня нет ни малейшего желания делить с тобой хлеб и соль. Минуты на ниля. Как видишь, я знаю твое имя». «Откуда оно тебе известно? Ведь я-то тебя не знаю», — задетый за живое воскликнул я. Флавия Сабина бесцеремонно выставила вперед указательный палец и дотронулась им до моего левого глаза. «Жаль, что он остался цел, нахал ты этакий». С искренним неудовольствием произнесла она. «Если бы я оказалась удачливее, ты бы наверняка окривел, а не отделался одним синяком». Тит удивленно посмотрел на нее и спросил: «Вы что же, в детстве часто дрались?» «Нет, маленьким я жил в Антиохии», — отвечал я, не задумываясь. И тут внезапно в моем мозгу всплыло некое происшествие, и лицо мое стало пунцовым от стыда. Сабина внимательно посмотрела на меня, наслаждаясь моим замешательством, и торжествующе воскликнула: «Ага, наконец-то, вспомнил. Ты шел по улице с шайкой рабов и каких-то бездельников. Вы были пьяны, как гладиаторы, и непрестанно безобразничали. Мы сразу узнали, кто ты. Однако отец, по некоторым причинам, все же не потащил тебя в суд. Теперь я все вспомнил. Вспомнил даже слишком хорошо. В конце осени, очередной раз бродя с Нероном и его приближенными к ночному Риму, я попытался поймать девушку, шедшую нам навстречу. Но получил такой удар маленьким кулачком в глаз, что упал на спину. И потом целую неделю ходил с огромным синяком. Ее спутники сами напали на нас и так отделали, что у Атона все лицо было в алдарях от удара горящим факелом. Впрочем, все мы в ту ночь очень плохо соображали и слишком уж были пьяны. Я не хотела причинить тебе зла. Я обнял тебя, потому что в темноте мы споткнулись, оправдывался я. Если бы я знал твое имя, то прямо на следующий день пришел бы с извинениями. «Ты лжешь», — возразила она, — «и не вздумай еще раз пытаться прикоснуться ко мне. Тебе не поздоровится, клянусь». «И не надейся», — попробовал я неловко отшутиться, — «я обращусь в бегство, едва завидев тебя». Но я, конечно, никуда не убежал, а напротив проводил Сабину до дома городского префекта. Зеленые глаза ее мерцали задором, а плечи были белы, как мрамор. Неделю спустя отец собрал процессию из 200 клиентов и велел отнести себя в дом Флавия Сабиния, чтобы просить для меня руки его дочери. Тулия и тетушка Лелия намечали для меня другие партии, но и это обручение пришлось им по душе. Правда, Флавии были бедны, однако при богатстве моего отца это не играло никакой роли. По желанию Сабины свадебный обряд был совершен полностью, до мелочей, хотя я и не намеревался становиться членом какой-либо жреческой коллегии. Сабина заявила, что она вступает в брак на всю жизнь, а не для того, чтобы на следующий день развестись. Я не спорил с невестой, а спустя лишь всего несколько месяцев после свадьбы стал примечать, что уступали ей и во многих иных местах.